Братья. Мы пришли в себя утром. Эб был слаб, разбитая грудь его болела, но сердце уже робко говорило с нашими сердцами. Усталость и потрясение обездвижили его сильное тело, он еле шевелился. Из глаз его постоянно сочились слезы. Мы с Фер соорудили шалаш из кустов и молодых деревьев и положили в него брата Эб. Когда он снова заснул, мы с Фер опустились на колени и долго говорили сердцами. В зеленом и грубом шалаше сердца наши учились друг у друга и у великого льда, лежащего совсем близко. Его огромная глыба резонировала с нашими крохотными сердцами. Они же словно были созданы друг для друга. Сердца притягивались, как разные полюса магнитов. Порознь им было сложнее, а вместе они могли очень многое. Ощущая пробуждающуюся мощь наших сердец, мы трепетали. Резонируя со льдом, сердца подсказали нам решение. Когда мы очнулись и поели ягод, губы наши озвучили мудрость света. Мы заговорили на скупом языке ума, помогая языком сердца. Надо было идти и искать братьев и сестер, но лед должен быть всегда с нами. Так будет удобнее, так будет легче. Он не должен лежать здесь и ждать, пока мы подведем к нему новообретенного брата. Он должен быть всегда под рукой, среди людей. Мы изготовим изо льда ледяные молоты. Десятки, сотни ледяных молотов, они обрушатся на груди братьев и сестер, и их сердца заговорят. 3 дня понадобилось Эб, чтобы встать на ноги. Проснувшись, сердце помогло его телу. Из продавленного, смертельно уставшего, Эб преобразился в неистового и смелого. Он целовал наши ноги от радости, мы же учили его неопытное сердце первым словам. Так нас стало 3. Мы были молодые, сильные и готовые на все ради света. В шалаше мы решили, как действовать дальше. Дождавшись холодной осени, нужно вырубить из льда несколько больших кусков, перетащить их волоком к Хушме, изготовить плот, погрузить на него лед и плыть сперва по Хушме, затем по Чамбе до Катанги. Там, на берегу, нужно вырыть яму, положить лед в навечно промерзшую землю, засыпать. Из этого хранилища брать небольшие куски льда и отправляться с ними на поиски. Мы так и сделали. 2 месяца я, Фер и Эб провели в мертвой тайге возле льда. Мы прожили все это время в шалаше и были абсолютно счастливы. Лед был с нами, сердца наши мужали и мудрели, тела наполнялись новой силой. Она была не только физическая, хотя мышцы наши стали сильнее, чем прежде. Новая сила навсегда победила в нас страх, голод и болезнь. 3 великих врага пали поверженными, чтобы никогда больше не воскреснуть в наших телах. Мы питались ягодами и корнями болотных трав, мы спали на мху, обнявшись и не боясь холода, вечной мерзлоты, пробуждающегося в тунгусской земле каждую ночь. По ночам в тайге подвывали волки и рычали медведи, но нас это не страшило, мы сладко засыпали под волчий вой. Звери обходили наш шалаш, люди также не тревожили нас. После учиненного мною пожара экспедиция покинула местные пределы. Эвенки же по-прежнему опасались проклятого места. Всласть наговорившись сердцами, мы жгли костер. Обнявшись, молча смотрели в огонь. Земной, недолговечный, он был слабым отблеском небесного огня, ослепительного, нетленного, порождающего мир и гармонии. Сибирское лето кончилось к середине августа. Листья кустарника и корявых берез вокруг болота пожелтели, подул холодный северный ветер, и как-то поутру над нашим шалашом закружились редкие снежинки, провозвестницы долгой сибирской зимы. Первый снег подсказал, пришла пора действовать. 2 месяца мы не только говорили сердцем, а нашли самый короткий проход ко льду и проложили по болоту 18 поваленных бревен. Их засосала топь, но на них можно было опереться. Раздевшись, взяв топор и ножи, мы пошли по этой гате ко льду. Вырубив 8 больших кусков льда, мы перенесли их на берег. Каждый кусок весил приблизительно столько, сколько человек. На берегу мы соорудили из молодых деревьев волокушу и в 3 захода перетащили лед к Хушме, протекавшей в 1 километре от болота. Эта река была 2 раза уже Катанги и не столь высока берегами. Плот мы также собрали загодя из сухих сосновых стволов, связали лыком, содранным с молодых деревьев. Погрузив лед на плот, мы притянули его к бревнам, вымоченным в воде лыком, взяли в руки длинные весла, выструганные Эб, и оттолкнулись от берега. Водное путешествие заняло 3 суток. Наш плот благополучно проплыл по 2 рекам и достиг Катанги. Мы очень старались доставить лед в целости. И в пути не позволяли себе сердечного разговора. Студеная вода вынесла нас к тому месту, где мы ночью сидели с Эб у костра. Причалив, мы развязали лед и унесли его на берег. Куски слегка обтаяли в пути. Недалеко от берега мы вырыли яму, долго копать ее не пришлось. Уже через 1,5 метра топор стукнул в скованную вечной мерзлотой почву. Выдолбив в ней впадину, мы уложили 7 кусков льда, укутали мхом и листьями и засыпали землей. Сверху на хранилище льда мы с Эп навалили увесистый камень. 8-й кусок зарыли прямо на берегу. Спрятав драгоценный лед, мы обнялись. Наступила ночь, проглянули звезды. Разложив костер, мы дали волю своим сердцам, а они говорили всю ночь. Поутру, спустив на воду спрятанную в кустах лодку, мы вырыли 8-й кусок льда, обернули мхом, положили в лодку и тронулись в путь. Сердца подсказывали нам, надо плыть на запад, туда и несли нашу лодку в воды Катанги. Никто из нас не знал, где мы встретим братьев, но сердца помогали искать. Проплыв 2 суток по реке, мы увидели большой поселок. «Это Лакура», — сообщила Фер, — «здесь живут крещенные тунгусы». Причалив, мы быстро закопали лед в прибрежный песок и пошли в поселок. Наши сердца были спокойны, нас встретили венки, Фер сговорила с ними. Они рассказали последние новости. Русы ходили к проклятому месту искать упавшее с неба золото, но бог огня Агды спалил их чум, и они повернули назад. Об этом знали уже все венки в округе. Несмотря на православное вероисповедание и старенькую деревянную церковь посреди поселка, венки по-прежнему оставались язычниками. Также они сообщили, что гоны, недавно посетившие их поселок, потеряли по дороге одного парня. Его унесла дева воды. Общаться с людьми нам поначалу было непросто. Я с трудом сдерживал смех. Эп смотрел на обыкновенных людей с недоумением. Фер старательно выговаривала забытые слова. Но сердца и здесь помогали нам, ни на секунду не отпуская нас. Мы стали мудрыми сердцем и знали, как вести себя с людьми. Сердца и лед учили нас многое предвидеть заранее. Местный батюшка, отец Варфоломей, был рад встрече с нами. Каждый русский, оказывающийся проездом в Лакуре, становился для него родственником. Первым делом он велел топить баню. Мы с удовольствием вымыли и пропарили наши тела. Затем попадья и венка накрыла стол. Здесь нас ждала неожиданность. Обычная пища людей стала для нас, братьев, несъедобной. С неприязнью смотрели мы на пироги с рыбой, пельмени с олениной, яичницу на сале, свежеиспеченный хлеб и соленые грибы. Во всем этом чувствовалось уродство человеческой жизни, ее несвобода. Людям надо было предварительно что-то делать с пищей, прежде чем есть ее. Жарить, варить, измельчать, заквашивать, молоть, вялить. При этом они всегда сильно переедали, уродуя излишком пищи свои тела и волю. Но самое чудовищное, люди с удовольствием пожирали живых существ, отнимая у них жизни, только для того, чтобы набить их мясом свой желудок. Мясо переваривалось в нем и вываливалось из человека омерзительно пахнувшим калом. Воля человека превращала живую птицу в кучу кала, и это было вполне нормально для Homo sapiens. Деля эту планету с живыми существами, люди пожирали их. Это величайшее уродство называлось законом жизни. Мы же могли есть свежие ягоды и плоды. Только они не вызывали у нас отторжения. Вообще, после того, как наши сердца проснулись, мы стали есть гораздо меньше. Горсти свежих ягод нам хватило на несколько дней. При этом мы не уставали, не теряли силы, как обычные голодающие. Сердце давало нам великую энергию. С ней был не страшен никакой голод. Сев за стол, я извинился перед хозяевами и сообщил, что вчера мы сильно отравились рыбой, а, следовательно, можем есть сегодня только сырые овощи и ягоды. Поохов, попадья принесла нам репы и брусники. От водки мы тоже отказались. Поп же с попадьей не отказали себе в удовольствие выпить за здравие путешествующих. Глядя, как они вливают в себя разведенный водой спирт, чтобы временно потерять контроль над своим телом и чувствами, мы замирали от омерзения. Дикая популярность алкоголя у людей и зависимость от него лишний раз доказывали неспособность человека быть счастливым. Люди пили водку и вино для того, чтобы забыться, развеселиться, расслабиться, то есть чтобы хоть на миг забыть себя, свою жизнь. Напившись пьяными, они чувствовали себя счастливыми. «Куда ж вы плывете, отроцы? Зима уже на носу?» — спрашивал пьянеющий отец Варфоломей. Мы отвечали, что ищем большую стройку, где можно подработать. «Оставайтесь у меня новый храм строить, а то в старом уж куницы ночуют. Я вам заплачу больше, чем советская власть», — уговаривал он. Но мы не хотели оставаться в поселке, сердца наши не видели тут своих. Надо было плыть дальше. Переночевав у отца Варфоломея и прикупив у него моркови и репы, мы вырыли лед, погрузились и поплыли. Подкаменная Тунгуска несла русло на запад к Енисею. Мы проплыли еще 3 поселка, останавливаясь в каждом, и не нашли никого из наших. К счастью, похолодало, по ночам стояли заморозки, и наш лед почти не таял. Мы старались не трогать его, что было тяжело, плывя с ним в одной лодке. Прикосновение ко льду остро напомнило нам просвет изначальный. Сердцам это было очень приятно. Тайга пожелтела и покраснела, готовясь к долгой зиме. Пошел первый снег и накрыл все. Вслед за ним пришел первый холод. Река стала замерзать по краям. Мы плыли посередине в полосе воды, на Тунгусской стоял пар. Минуло еще два дня, и река впала в другую реку, широкую и могучую. Это был Енисей. Он нес свои свинцовые воды на север к Ледовитому океану. Течение его было таким бурным, что лед не успевал накрыть реку, и его сносило. Плыть стало труднее, лодку кидало, водовороты крутили ее, руки наши не выпускали весла. Но сердца вели нас. Они говорили нам, что 23 тысячи человек — крохотная капля в океане людей, но лед, лежащий здесь, в Сибири, за эти 20 лет притянул к себе многих наших. Они интуитивно направляются к нему, видят мучительно сладкие сны о нем, ищут его. Спящие сердца их жаждут удара ледяного молота. И мы терпеливо плыли, борясь с сильным Енисеем, грея друг друга стынущие на ветру руки. Не успели мы проплыть и полдня, как впереди показалась небольшая пристань. Рядом с ней лепились избы рыбачьего поселка. У пристани стоял маленький пароходик-буксир, дымя трубой. Мы решили причалить к берегу и посмотреть поселок. Не доплыв немного до пристани, мы вплыли в камыш, вытащили лодку на берег, передохнули, поев моркови и ягод. Затем посреди ивовых кустов стали закапывать лед в песок. Но не успели мы завершить свое дело, как из кустов вышли трое вооруженных людей бандитского вида. «А ну, не дыши!» — осипшим голосом приказал один из них, черноусый, наводя на нас маузер. «Руки в небо!» Мы подняли руки, двое других подошли и обыскали нас. Они отобрали у нас золотой песок, деньги забрали из лодки ружье и патроны. «Че зарыли?» — спросил черноусый. Мы молчали. Это было важное мгновение. Надо было что-то ответить людям. Мозг мой, как обычно в таких случаях, стал подыскивать, как обмануть людей, опутав их искусной ложью для спасения льда и нас. Но сердце разрубило паутину мозга приказом «говори правду», и это был самый верный ход. «Мы зарыли лед», — спокойно ответил я. Фер и Эп поняли меня. «Какой еще лед?» — просипел черноусый. «А ну, выкапывай». Мы с Эп вырыли неглубоко закопанный, завернутый в мох лед. Черноусый подошел стволом маузера, скинул со льда мох, глянул, потрогал. «А ну, копай еще». Он думал, что главное сокровище мы зарыли глубже. Топором и ножом мы прокопали глубже. Черноусый подождал, сплюнул в яму. «И нахрена вам лед?» Я ответил, чтобы оживить сердца наших братьев и сестер. Бандиты переглянулись, усатый усмехнулся. «И как ты будешь их оживлять?» «Мы изготовим из льда молот, стукнем в грудь нашего брата. Сердце его проснется и заговорит на языке света». Бандиты снова переглянулись. «Они чокнутые», — сказал один из них усатому. «Вали их к ебеням». Раздался пароходный гудок, бандиты зашевелились. «Грабани их, Семен, и айда!» «Погоди, Кочура, они не местные. Тащи их сперва к адмиралу. А ну, бери свой лед и топай с нами». Я с тихой радостью поднял лед, он с нами. Бандиты повели нас на пристань. Там было пусто, и лежали двое убитых матросов. В поселке слышен был женский плач. Пароходик дал еще гудок. Бандиты быстро втолкнули нас по трапу на палубу. Я заметил имя буксира — Комсомол. Трап убрали, и пароходик сразу тронулся. Как только мы с Фир вошли на палубу этого убогого буксира с гнутыми ржавыми бортами и закопченной трубой, сердца наши торкнулись. На корабле кто-то был. Горячий пот радости прошиб меня. Сам по себе я не знал, что совсем рядом кто-то из наших. Будучи одной, Фир тоже не ведала, что кто-то есть. Но вместе с Фир мы составляли уникальный сердечный магнит, безошибочно определяющий брата. С Эп такого магнита не получалось. Нас отвели в кубрик, там толпились 8 человек, все были вооружены, на полу валялись охотничьи ружья, винтовки, звериные шкуры, одежда и нехитрая домовая утварь. Бандиты только что ограбили поселок и разбирали добычу. Главным среди них был человек маленького роста в кожаной куртке, кожаных штанах и высоких ботинках на шнуровке. На груди у него висел большой бинокль, у бедра болталась кобура с маузером. Из-под кожаной фуражки с красной звездочкой выбивались жидкие русые волосы. Темно-синие маленькие глазки в обрамлении белесых ресниц холодно посверкивали из-под белесых бровей. Широкое лицо главаря отличалось крайне суровым выражением. И мы с Фер увидели его. «Козлов, гнида, расстреляю!» — закричал он на усатого. «Ты где шляешься, гад? Смерти нашей хочешь, провокатор?» Главарь был явным психопатом, но хитрым и злым. «Адмирал, мы тут троих задержали», — засипел усатый. «В кусты пошли оправиться, а они в землю что-то закапывают». Главарь перевел злобный взгляд на нас. Первый перед ним стоял Эфир. Я со льдом в руках стоял за ней. «Чё?» — отрывисто спросил главарь. «Лёд какой-то», — ответил усатый. «Чё-чё?» — переспросил адмирал, злобно щурясь. «Лед», — внятно произнес я и вышел из-за афер с куском льда в руках. Адмирал замер, узкие лиловатые губы его побледнели, маленькие глазки уставились на лед, потом глянул на нас. «Кто такие?» — с трудом произнес он. «Я Бро, он Эб, а она Фер», — ответил я. «Мы пришли за тобой». Он оцепенел. Гуман бандитов смолк, все замерли и смотрели на нас. Мы же смотрели на адмирала. Наш сердечный магнит работал. Я вспомнил Гонов и Николу, сидевшего в лодке между мной и Фер. Ситуация повторялась. Но адмирал был другим человеком. Стряхнув оцепенение, он расстегнул кобуру Маузера и навел на нас вороненый ствол. «А ну, бойцы, вяжите их!» Нас связали, лед упал на пол. «А теперь усадите их в угол, а сами на палубу», — приказал адмирал. «Я с ними быстро потолкую». Бандиты нехотя полезли наверх, в трюме было теплее. Адмирал стоял с Маузером и смотрел на нас. Сердце его вздрагивало, но он изо всех сил боролся с ним. «Еще раз, за кем вы пришли?» «За тобой», — произнес я. Фер не успела помочь мне. Адмирал зло рассмеялся. Сердце его успокоилось. «Адмирал, а куда плывем?» — свесилась в люк чубатая голова. «В Калматорово. Так хотели ж в Ярцево наведаться. Там ГПУ, Калматорово, я сказал», — выкрикнул он. «Самый полный, встречным судам приветствие, три гудка. Пулемет с палубы убрать, винтовки спрятать». «Есть!» — скрылась голова. Пароход стал разворачиваться, Чубарый принес пулемет и поставил у ног адмирала. «Адмирал, я чего хотел?» — забормотал Чубарый. «В Ярцеве-то у меня два кореша и еще...» «Задраить люк!» — закричал адмирал белее. Чубарый со вздохом поднялся по лестнице наверх и захлопнул люк. Адмирал подошел ко мне, опустился на корточки. Портупея на нем скрипнула. Он приставил дуло Маузера мне к колбу, и я почувствовал, что он захочет выстрелить. Сердце мое замерло. «Так за кем вы пришли?» — спросил он второй раз, и Фер помогла мне. «Мы пришли за тобой», — сказали мы одновременно. Сердце его встрепенулось, Маузер содрожал в руке. Он выдохнул, опустил Маузер и уперся им в качающийся пол кубрика. «Кто вы?» — неуверенно спросил он. «Твои братья», — ответил я. «Я сестра твоя», — сказала Фер. «Магнит наш заработал, и Эб тоже помог. Я брат твой». Широкоскулое и мускулистое лицо адмирала исказилось, мозг его яростно сопротивлялся. Я понял, что адмирал страдал в последнее время, так же, как и Никола, так же, как и я в экспедиции. Сейчас ему стало очень страшно. Тонкие губы его побелели, пот выступил на бледном лбу. Адмирал задрожал. «Блядские!» — прошептал он и стал поднимать Маузер. Ствол заплясал в дрожащей побелевшей руке, он громко выпустил газ и навел Маузер на Фер. «Блядские гады!» Сердца наши замерли, и я понял, что мы всегда готовы к смерти. Дрожащий палец уже давил на курок, сердца наши вздрогнули, и лед ответил им. Адмирал в ужасе глянул на лед и выстрелил в него. Куски льда разлетелись по трюму, мы вскрикнули. Адмирал резко встал, глаза его закатились, он пошатнулся и повалился на пол. Мы стали освобождаться от пут, богатырь Эб разорвал свою веревку и развязал нас. Фер кинулась ко льду, Эб к потерявшему сознание адмиралу, я же моментально принял решение — пулемет. Новый, с новым диском, он маслянисто поблескивал возле лежащего адмирала. Точно так же лежал в сундуке у мешочника Самсона, приютившего меня такой же пулемет. Тогда, когда я был подростком на станции «Красная», зимой 1920 года. Я схватил его, снял с предохранителя и оттянул затвор, как тогда это делал Самсон, чтобы напугать приставших к нам в то утро оборванцев. Эб раздвинул кожанку на груди адмирала, разорвал гимнастерку и тельняшку, на безволосой груди главаря был вытатуирован орел, несущий в когтях дракона. Фер схватила большой кусок льда. «Нет», — шепнул я, — «свяжите его». Они не поняли, я показал глазами наверх. «Нам помешают». Они все поняли и моментально стянули руки и ноги адмирала нашими веревками. Эб взял Маузер адмирала, Фер винтовку. Мы поднялись по железной лестнице, и я постучал в люк. Едва его откинули, я навел толстое дуло пулемета на бандита. Жуя что-то, он попятился. Мы стали подниматься на палубу, бандиты заметили нас. «Назад», — скомандовал я. Они стали пятиться к корме. Большинство из них что-то дожевывали. Я краем глаза заметил на лавке у кормы какое-то мясо в бумаге, хлеб и бутыль с самогоном. После своей работы они решили закусить. «Стоять!» — скомандовал я. Они осторожно переглянулись, мозги их заработали. «Погоди, браток, договоримся!» — просипел усатый. «А вам что надо?» «Разбудить сердце брата. Я бы очень хотел с ними договориться, сказать им, не мешайте нам, за это мы отдадим вам все, что у нас есть, но сердце подсказывало, они не исполнят договора». «Все за борт», — — скомандовал я. «Да чё ты кипятишься, браток?» — улыбнулся желтыми зубами усатый и пошел ко мне. «Мы тебе золотишко насыпем, сколько надо». Рука его лезла в карман. Я навел на него дуло и нажал гашетку. Пулемет загрохотал и затрясся в моих руках. Пули впились в тело усатого и вылетели с клочками одежды и мяса. Я впервые в жизни убил человека. И понял, с людьми мы никогда не договоримся. Бандиты кинулись за борт, но в нас выстрелили из корабельной рубки. Эб стал неумело стрелять в нее из маузера, Фер умело выстрелила из винтовки. Я навел на рубку дымящийся ствол и нажал гашетку. Пулемет снова загрохотал и заходил ходуном в моих руках. Пули вспороли жесть рубки, старая белая краска посыпалась во все стороны. Вместе с ней посыпалась странная надпись с уриком «Лом, о, смокинг, гник, комсомол» с красной звездочкой. Прошив рубку, я опустил гашетку, но ее заклинило. Пулемет продолжал стрелять. Его повело вправо, я опустил дуло вниз, пули вспороли палубу, полетели щепки, пулемет грохотал, его вело и вело влево. Задыхаясь от порохового дыма, я задрал дуло вверх. Пулемет строчил и вырывался из моих рук. В эти доли секунды я понял сердцем, что такое машина и почему она создана людьми. Человек не может обойтись без машины, потому что он слаб. Он рожден вечным инвалидом и нуждается в костылях, в подпорках, помогающих ему жить. Машина уничтожения, созданная мозгом человека, вырывалась из моих рук. Она жила. Пули летели в небо, гильзы дождем сыпались на палубу. Не в силах справиться с ней, я попятился к бортику и отчаянным движением выкинул пулемет за борт. Падая, он продолжал стрелять, но Енисей поглотил машину уничтожения. Пороховой дым стелился над палубой. Комсомол плыл. Мы ворвались в рубку. Там корчился раненый рулевой в матросской форме и лежал с открытым ртом мертвый чубары. Эп встал за штурвал. «Кто еще на корабле?» — спросил я рулевого. «Кочегары, двое, они их заперли. Не стреляйте!» — простонал он. «Как туда зайти?» «За камбузом люк». Мы нашли люк, он был закрыт на штык. Кочегары работали в котельной, как части паровой машины. Мы двинулись в рубку. «Держи руль», — сказал я Эп. «Я никогда не правил кораблем», — промолвил он, щурясь на Енисей. «А я никогда не стрелял из пулемета», — ответил я.